Каролина Дэй. О, мой босс. Пролог. Как же гудят ноги. До невозможности больно, будто по пустыне сутки ходила. Давно привыкнуть пора, а я все кабеню стерплю, лишь бы поскорее приват завершить. Пухлые губы накрашены алой помадой. Яркие глаза наверняка светятся даже в темноте. А уж о наряде и говорить не нужно. Ходячий секс. Не иначе. Светлая рубашка подчеркивает небольшой, но упругий бюст. Неприлично короткая юбка не скрывает подкачанную попку. Туфли на высоких каблуках стройнят и без того длинные ноги. Хотя нет, юбка уже давно сорвана в танце. В общем, прикид сексуальный. По-другому секретарши не выглядят, согласитесь. А когда раздвигаю ноги перед голодным клиентом, то прямо ух. Видели бы вы их лица. Из паха чуть ли не дым идет, хоть на камеру снимай. Этот извращенец глазеет на меня, как на кусок мраморной говядины. Кресло неприятно скрипит, даже сквозь музыку слышно. Неужели настолько сильно нравится зрелище, что сдержаться не можешь? Заводят мои выкрутасы на шесте? А как я гляжу на тебя соблазнительно? А как ноги раздвигаю? Там же все видно в мельчайших деталях. Подползаю к клиенту кошечкой и сажусь на колени спиной к нему. Извиваюсь на нем, чувствую попой готовый ко всему половой орган. Теплый. Закидываю голову назад на крепкую мужскую грудь. Не на вялую, как обычно, а именно на крепкую. Неужели мне мальца подсунули? Опытные мужчины попадаются нечасто, а вот таких сосунков, которых недавно от мамкиной сиськи оттащили, достаточно на моем светлом пути. В темноте толком не видно ни лица, ни телосложения. Эх, порадую парнишку раньше времени, так уж и быть. А ты хитрец. Неужели не знаешь, что нельзя девочек трогать? Зачем хватать невинных за их попку, а тем более шлепок оставлять? Только смотреть, милый, без рук. Пересаживаюсь лицом к клиенту и расстегиваю прямо перед любопытными глазами рубашку. Черт, опять лица не видно. Какой идиот заказал приват в темноте? Лишь сцена подсвечивается, а сам клиент остается в тени. Стесняешься, малыш? Не волнуйся, после этого танца ты напрочь забудешь о скромности. Моя голая грудь прямо у него перед лицом. Упругая, с торчащими сосками. Наверное, никогда в жизни такую не видел. Сейчас увидишь и почувствуешь. Или... Ну что, Светочка, хочешь, чтобы я трахнул тебя? Хриплый шепот, который слышу ежедневно, теперь опаляет ухо жарким дыханием. И это не самое плохое, что со мной происходит. Хуже всего осознание. Осознание того, что голос мне знаком. От страха тут же нажимаю на выключатель позади кожаного дивана и ужасаюсь. Знакомый костюм, знакомый овал лица, прическа, запах дорогого одеколона, даже прищур дьявольских голубых глаз мужчины, готового сожрать с потрохами. За что? А я вам отвечу. За непослушание. Тот, на которого позволяло лишь глазеть временами, не смея прикоснуться лишний раз даже пальцем, сидел передо мной. Прерывисто дышал на обнаженную грудь, которую так и не прикрыла. Ждал. Чего? Наверное, когда продолжу порочный танец, сводящий всех мужчин с ума. Но не могу. Потому что страх сильнее вожделения. Да, босс. Неуверенно отвечаю в темноту, не соображая, что прямо сейчас решила свою судьбу. Мне, как никому, известно, что он слов на ветер не бросает и выполнит обещание незамедлительно.